ведь всяких там голодранцев и грязных зайцев я ненавижу не меньше вашего, и очень хвалю вас за то, что вы не позволяете им осквернять вашу страну. Но посмотрите на нас, вглядитесь в наши лица. Разве мы похожи на бродяг и разбойников? Разве у нас есть что-нибудь общее с синайской чернью? Разве наш вид внушает подозрение, что мы хотим разведать вашу страну с недобрыми умыслами? Или, может быть, мы гоним свои стада на пастбище фараона? Ничего подобного нет и в помине. Мы минейцы из Маона, странствующие купцы, люди самого почтенного образа мыслей. Мы везем прекрасные чужеземные товары, которые могли бы вам показать. Мы хотим обменять их у сынов Кеме на дары Иора, или, как его здесь зовут, Хапи, чтобы отвезти эти дары на самый край света. Ибо настала пора обмена торговых сношений, и мы, путешественники, ее служители и жрецы. Ну и чистые же у нее жрецы, ну и пыльные же у нее жрецы. «Все вранье!» — кричали воины сверху. Но старик не сдался, а только снисходительно покачал головой. «Как будто я их не знаю!» — тихонько сказал он своим спутникам. «Они всегда ведут себя так, всегда на всякий случай чинят препятствия, чтобы ты предпочел уйти по добру, по здорову. Но назад я еще ни разу не поворачивал. Пройду и на этот раз. Эй, воины фараона!» — закричал он им снова. «Коричнево-крашеные добрые воины! Мне доставляет величайшее удовольствие беседовать с вами, ибо вы люди веселого нрава. Но вообще-то мне хотелось бы поговорить с молодым начальником отряда Горвазом, который пропустил меня в прошлый раз. Будьте добры, выжарите его на стену. Я предъявлю ему письмо, что везу в Зоан. Письмо, — повторил он, — писание, тут, павиан жгути». Он прокричал им это с усмешкой, полузадиристо, полуугодливо, как называют людям, в которых видят не столько отдельных лиц, сколько представителей определенного и в общих чертах известного миру народа, какое-нибудь широко распространенное словце, которое, став уже неким нарицательным именем, шутливо связывается у всех с представлением об этом народе. Они тоже засмеялись, хотя, возможно, всего лишь над обычным для чужеземцев неверным представлением, будто каждый египтянин одержим страстью к Писанию. Но, конечно, на них произвело впечатление то, что старик знал имя одного из их предводителей. Ибо, посовещавшись между собой, они ответили измаильтянину, что начальник отряда Горвас уехал по служебным делам в город Сент и вернется не раньше, чем через 3 дня. «Какая досада!» — сказал старик. «Какая неудача! Воины Египта! 3 дня!» 3 черных дня новолуния без нашего друга Гораваза. Придется подождать. Мы подождем здесь, дорогие копьеносцы, его возвращения. Только соблаговолите вызвать его на стену сразу же по его возвращении из Сента, сказав ему, что его знакомые минейцы из Маона прибыли сюда с письмом». И они действительно разбили шатры в песках перед крепостью и провели 3 дня в ожидании знакомого начальника, поддерживая добрые отношения с людьми стены, которые время от времени приходили к ним поглядеть на их товар и поторговать с ними. Тем временем прибыли и другие путники. Они явились сюда с юга, со стороны Синая, держа путь вдоль горьких озер, и тоже хотели вступить в Египет. Это был довольно оборванный, диковатый народ. Они стали ждать вместе с измаильтянами, и когда, наконец, срок настал, и Гораваз вернулся, воины отворили ворота стены и впустили всех ожидавших во двор перед воротами моста, где те прождали еще несколько часов, прежде чем этот молодой начальник показался на лестнице и, спустившись на своих тонких ногах, остановился на нижней ступеньке. Начальника сопровождали 2 человека. Один нес его письменные принадлежности, другой — знамя с головой овна. Горвас сделал знак, чтобы просители подошли к нему. Голову его покрывал каштановый с прямым обрезом на лбу парик, до ушей зеркально гладкий, а ниже — в мелких, спускавшихся на плечи завитках. К его панцирному камзолу со знаком отличия в виде бронзовой мухи не очень-то подходили нежные складки, видневшиеся из-под панциря белоснежной полотняной рубахи с короткими рукавами, равно как и мелкие сборки передника, прикрывавшие наискось его подколенные впадины. Путники приветствовали его самым почтительным образом. Но сколь жалки ни были они в его глазах, он ответил на их приветствие, пожалуй, еще вежливее, с какой-то даже нелепой учтивостью, по-кошачьи, взгорбив спину, но откинув назад голову с такой любезной улыбкой, как будто он целовал воздух вытянутыми вперед губами, и, подняв по направлению путникам коричневатую, очень длинную и тонкую руку,